Конечно, наш родной и беспощадный унчанский рабочий ваш почерк перепечатал, добавил кое-что о твоих студенческих годах эдакое, чем ты из твоей проклятой скромности не поделился. Ахнула эта статья как бомба. Меня сразу вышестоящий товарищ: подать сюда Тяпкина-Ляпкина, где этот ваш знаменитый Устименко? Начинаем, понимаешь, больницы восстанавливать, и, разумеется, в других масштабах, в больших. Так вот, везите сюда вашего Устименко. Мы ему тут такие условия создадим, как никому другому. Заслужил человек, надо понимать. Это начальство. Теперь мое мнение. Приезжай. Дадим тебе больницу. Будешь командовать единолично. Авторитет тебе уже создан. Ты в нашем городе личность легендарная. Найдешь толковых помощников, а сам, друже, сядешь за диссертацию. Темочек у тебя, небось, хоть отбавляй, не занимать, как нашему брату, неудалому лекарю. В скорости ты кандидат, далее доктор. На защиту твои, сам понимаешь, будут приходить как в театр. Тут абсолютное попадание гарантировано. Ну и дальше никакие тебе пути не заказаны. Москва, так Москва. А за границу пожелаешь, кто тебе откажет возможности совершенствоваться? Ну и одновременно, не сомневаюсь, разные там коллеги, представительства и прочее. Нам же, землякам твоим, лестно. Впрочем, ты не жадный, помянешь где-либо добрым словом. Нам и такой милости предостаточно. Короче, немедленно отбивай депешу мне. Суточный, разумеется, и все прочее, как говорит мой завхоз, сделаем. Жилье подготовим. Что касается нашей жизни, то она без изменений. Варвара Степановна после ранения демобилизована и работает в какой-то геологической партии. Если тебе это интересно, то она одинока. Эх, дурачки, поломалась ваша жизнь по вашей собственной вине. Старик мой нынче контр-адмирал и герой, хоть и воюет еще на причитающихся ему морских коммуникациях и топит корабли фрицев, но, по-моему, выдохся. Серчишка тянет неважно, да и некоторые сложности появились в его биографии. Ты, вероятно, догадываешься, какие именно. Обсудим при встрече. Короче, характер тебе моего старика известен. Расшумелся, наверное, где не следовало. Так я предполагаю. Мамаша моя погибла героически. Это ты, наверное, слышал. Горжусь, что я ее сын. Жовтяк и твой Постников предались фашистам. Я всегда знал, что Постников способен на все. Типичный наймит любой разведки. Наверное, он-то и потащил за собой негодяя Жовтяка. В общем, ну их к черту, противно даже вспоминать. Николай Евгеньевич приезжал, разыскивал могилы жены и дочери. Очень про тебя расспрашивал, и когда узнал подробности, даже слезу пустил. Попивает, а то бы хороший врач. Отвоюется, и если бросит пить, можешь забирать его к себе в твою будущую больницу. Охотно благословляю. Ираида тебе низко кланяется, Юрк тоже, он очень забавный малец. Эх, есть о чем поговорить. Так написал Устименко Евгений Родионович Степанов. И несмотря на то, что весь тон письма, как всегда, все, что исходило от Женьки, был неприятен Володе, он надолго призадумался над предложением насчет должности главврача. Чем разминать с утра до вечера этот проклятый мячик и, покрываясь потом, по ночам вдруг пугаться, что никогда ничего не выйдет и не будет тебе больше твоей операционной с ее умным и напряженным покоем? Не лучше ли сразу, не откладывая, не раздумывая жалостно над своей судьбой, начать делать то, что в твоих силах, что ты можешь и что будет полезно? Впрочем, письмо должна была прочесть Вера. До сих пор они не говорили о будущем, словно сознательно избегая этой темы. Может быть, пора подумать об этом самом будущем, как оно сложится, хоть приблизительно. А газетные вывески Она зачем рассылает?